и радостью для вас и ваших близких. Целуем, Рози и Кати. Рози и Кати, с Новым годом! Пусть этот год принесет вам много радости, любви и счастья. Целуем, Алекс и Салли. Дорогая Стефани, ты не представляешь, какую открытку я получила сегодня утром. Я ужасно себя чувствовала и как раз устраняла разгром, оставшийся после рождественской вечеринки родителей, когда эта открытка прошествовала в нашу дверь. Удивительно, что она пришла без оркестра. Па-ба-бам! Встречайте прибытие невероятно печальной поздравительной открытки. Кстати, на вечеринке был наш замечательный дядюшка Брэндон. Как обычно, заглядывал мне в декольте. Он расспрашивал о тебе. Много расспрашивал. Господи, какой он противный! Когда я спустилась по лестнице, я обнаружила на полу не меньше 1000 бутылок из-под вина. К тому же чуть не убилась, споткнувшись о коробку от погони за призом. Да, вот такая была ночка. Примечание автора. «Погоня за призом» – популярная настольная игра. Ее телевизионный аналог в России назывался «Счастливый случай». В гостиной везде были дурацкие бумажные колпаки, висели на люстре, лежали в тарелках, и еще хлопушки, эти дряные игрушечки, знаешь, маленькие такие, в которые никто никогда не играет, и все это прямо на столе поверх недоеденной еды. Такой бардак! Ты знаешь, Стеф, мы тоже, конечно, по молодости устраивали вечеринки, но мы все же старались не вести себя как животные. А они кричали, пели, вернее, пытались петь, плясали, вернее, топали ногами, как дикари во время ритуальных танцев. И так всю ночь. Бедняжка Катя до того перепугалась от всего этого шума. Она определенно не моя дочь, что плакала всю ночь. Пришлось взять ее к себе в постель, и она 10 раз за ночь двинула мне локтем под ребра. Наконец, часам к 6 или 7 утра все потихоньку начали расходиться, и я уже почти заснула, когда этот маленький монстр начал прыгать по мне и требовать еды. В общем, не самое лучшее настроение для того, чтобы читать это послание. У меня раскалывалась голова. Я устала и мечтала только об одном – покончить с разговором, в котором, впрочем, ничего странного нет. В конце концов, это дом родителей, и они позволяют мне жить в нем совершенно бесплатно. Так что я не жалуюсь. Лечь в постели хоть немного, поспать в тишине. Но тут пришла открытка. А на ней чудная маленькая фотография Алекса и Салли в зимней одежде, в шапках, перчатках и т.д. Они стоят в парке, вокруг снег, и они вдвоем обнимают снеговика. Снеговика, черт возьми! И выглядят счастливыми до тошноты. Выпускнички Гарварда. Тьфу! Как же это глупо посылать фото, на котором ты со своей подружкой делаешь снеговика. Очень-очень глупо, вот. А тем более посылать это мне. Какая наглость! Надо будет отправить им фотографию меня и Джорджа, воспитатель из детского садика, единственный мужчина, с которым я разговаривала за последние несколько дней, на которой мы прыгаем по лужам, дрожа от холода. Что бы они сказали, интересно? О, Господи, никак не могу закончить. Извини, надо успеть до того, как Катя допьет остатки вина из какой-нибудь закатившейся бутылки. Да, кстати, было очень приятно, наконец, познакомиться с Пьером. Он очень милый парень. Вам нужно почаще приезжать домой. Мне очень нравится хоть иногда разговаривать с людьми примерно моего возраста. С Новым годом тебя! Кто, интересно, выдумал такое поздравление? Целую. Твоя праздничная и чрезвычайно радостная младшая сестра Рози».